Глава 21. Открыл глаза, я уже в своей комнате. Из соседней слышались звуки работающего телевизора. Поднявшись, отправился проверить второго подопечного. Подняв левую руку, я увидел, что кисть цела. Это внушало некоторый оптимизм, так как я сильно переживал из-за того, что если умру в том мире, то смерть будет необратимая здесь. Подобное проверять очень не хотелось, пока сын был в заложниках. «Я всегда думал, что киборгам не нужен сон», — осторожно поинтересовался Джереми, когда я вышел из спальни. «Обычно да», — не стал я распространяться на эту тему. «Мне нужны деньги. Не знаешь, где их взять?» «Ха, если бы я знал, думаю, что совался бы с бандитами в вонючих трущобах», — хмыкнул он. «Какие быстрые способы разбогатеть ты знаешь?» «Банк ограбить», — рассмеялся хакер. Видя, что я задумался, он замахал руками. «Эй, ты чего? Я пошутил. Такое в одиночку не провернуть». «Как проводят свои сделки банды?» — поинтересовался я. «Как расплачиваются за товар?» «Наличными или обезличенными банковскими картами на предъявителя». Он почесал затылок. «Остальное все отслеживается. Поэтому все сделки с нелегальными товарами оплачиваются только так». Пока с ним болтал, я параллельно сделал запрос в полицейский департамент по дорогим запрещенным товарам, а также затребовал список самых крупных известных банд. «Чувак, ты даже не представляешь, с кем связываешься!» Он понял, для чего я выспрашиваю об этом. «Если тебе нужно большое количество наличности, то это крупные сделки. Они, как ты понимаешь, очень хорошо охраняются, и банды пристально отслеживают тех, кто ими интересуется. Такие удары по репутации могут стоить им место под солнцем. И будь уверен, что тебя начнут искать». «Ты все сводишь к тому, что нам нужен профессионал в добывании наличности?» «Ну, хотя бы тот, кто делал это раньше. И почему ты говоришь нам? Это твое желание, я тут вообще ни при чем». «То есть тебе деньги не нужны?» Тут он посмотрел на меня широко открытыми глазами. «А ты что, хочешь со мной поделиться?» «Если будем действовать вместе, то да, выручку поделим». «А ты можешь мотивировать людей, парень», — засмеялся он. «Хорошо, я в деле». «Тогда давай для начала добудем информацию, с помощью которой сможем заинтересовать личность, которая захочет нам помочь», — решил я. «И тогда поторгуемся». «Я готов». Он шутливо поднес руку к голове, отдавая воинское приветствие. «Этим займусь я, а ты пока поговори с домашним роботом. Пусть закажет продукты и составит график приготовления еды. Не хочу, чтобы ты отвлекался. Ну и самое главное, не лезь, куда не просят. Район у нас тут хоть и не самый плохой, но незнакомцев не любят». «Слушаюсь, мамочка». Под суровым взглядом парень быстро стушевался и отправился в спальню знакомиться с моей женой. Я же, вызвав такси, отправился к комплексу корпорации. Наступало утро, и это было лучшее время, чтобы поговорить с нужным человеком. «Доброе утро, Роберт!» Поприветствовал я человека, который, просыпаясь, но еще лежа с закрытыми глазами, велел киборгу домработницы приготовить завтрак и кофе. Он резко открыл глаза и испуганно потянулся к тревожной кнопке, несколько раз ее нажав. «Не работает», — подтвердил я, спокойно сидя на кресле. «Первый, ты что здесь делаешь?» Он, наконец, меня узнал. Не зря же столько времени раньше проводил над программированием моей модели поведения. Наверное, если так подумать, он в какой-то степени был моим отцом. Это заложенные им поведенческие алгоритмы я использую до сих пор. Несколько вопросов, которые я не могу задать в рабочей зоне. «Думаешь, здесь стоит меньше жучков?» — криво усмехнулся он, обводя рукой комнату. «Пока они заглушены, и поэтому у меня мало времени». «Ты не боишься, что я доложу о твоей выходке?» — поинтересовался он, садясь на кровати. «Если честно, мне плевать. А вот то, что ты потеряешь маленький шанс на нахождение Алексии, это точно». Его лицо посерело. «Что ты знаешь?» — хрипло спросил он, наконец поняв, что я здесь не случайно. «У меня есть пока только теория. Кто-то похитил детей двух лучших программистов QOS и Нанотех. А чтобы на это не обратили большого внимания, под раздачу загребли еще с десяток. Какое-то время спустя начинают появляться роботы и киборги со снятыми базовыми ограничениями на причинение вреда людям или самим себе». С каждым моим словом он становился все несчастнее. «Как тебе моя теория, Роберт?» «К «Кто еще о ней знает?» — тихо спросил он. «Если я пришел к тебе, фактически моему создателю, и рассказываю то, за что можно лишиться как минимум работы, думаю, ответ очевиден». «Ты прав». Он потер руками лицо. «Сначала я не придавал значения похищениям, о которых говорили другие сотрудники, но они пришли за Алексией, и потом прислали локон ее волос с требованием написать изменение кода. Если ты говоришь, что с роботами происходит то же самое, то схему они выбрали действенную». «Зачем им это, не знаешь?» «Посмотри новости». Он показал пальцем на телевизор. «Только за последние 3 дня в 10 раз увеличилось количество происшествий на улицах. Причем преступления совершались либо киборгами, либо роботами. Также участились случаи домашнего насилия, когда ранее безропотные служанки, домохозяйки и прочие стабильные модели стали нападать на своих хозяев». «Ого». Я оценил масштаб преступления. «Думаешь, тут дело не в простых бандитах и в их желании делать грязные делишки чужими руками?» «Да, кто-то начал кампанию по дискредитации продукции обеих корпораций. И если для этого была организована такая сложная схема, — закончил я за него, — ищите тех, кому это выгодно». «Да, Medical In и Organic Dynamic», — согласился он. «Последние годы их дела шли не очень хорошо, так что если прикинуть, у кого достаточно ресурсов при еще большем желании нагадить конкурентам, то это сильно сужает круг подозреваемых». «Дайте мне все контакты, что есть у вас с бандитами», — попросил я. «Наша корпорация при этом расследовании будет руководствоваться принципами корпоративного блага, забывая порой о чувствах. Я же лично помню Алексию, которая помогала мне делать первые шаги. Кого ты, Роберт, выберешь себе в помощники?» Он молча достал планшет, вставил в него карту памяти и сбросил туда информацию, передав ее мне. «Ты прав. Я хочу получить дочь назад, живой и невредимой, а не компенсацию за ее гибель в ходе спецоперации. Будут новости, сообщу». Поднявшись из кресла, я пошел к окну. «Через 2 минуты включатся жучки и сигнализация. Не сболтни лишнего». Он кивнул, собираясь на кухню, а я выпрыгнул в окно, зацепившись за едва видимый подвешенный нейлоновый тросик. 10 этажами выше я нашел пустое помещение, появление в котором не вызовет подозрений, в отличие от прихода в квартиру ведущего программиста. Пока я добирался до лаборатории, чтобы подзарядиться, в голове мелькали разные мысли, но я все больше склонялся к тому, чтобы найти и поговорить еще и с работником нанотех, прежде чем тянуть за ниточки, которые дал мне Роберт. Новые подробности в деле будут не лишними, да и знакомства подобного уровня. Чего мне стоило и скольких пришлось убить, чтобы найти информацию всего лишь по одному человеку, это отдельная история. Но если тратишь силы и энергию на поиск чего-то, рано или поздно твои усилия вознаграждаются. Вот и я даже не думал, что, спасая собаку от натравленного на нее собрата-киборга, получу то, что искал. Рассказ о соседе по отделу, у которого похитили 2 сыновей. Известие о том, что тот теперь беспробудно пьет, не появляясь на работе. Осторожные расспросы дали мне имя человека, а уж найти его местоположение оказалось и вовсе плёвым делом. Дверь в грязную, облёванную порога забегаловку я открыл ногой, брезгуя прикасаться руками. Войдя внутрь, сразу почувствовал смрад давно немытых тел, заливающихся прямо с утра самым дешевым пойлом, которое только можно было найти. Сканеры выцепили из кучки опустившихся людей нужного. К нему я и направился, распинывая тех, кто не успел убраться с дороги. «Дориан Грей?» Я с трудом идентифицировал человека, поскольку избитое и перекошенное лицо, которое я сейчас видел, сильно отличалось от имеющейся фотографии задрота-ботаника. «Какого черта тебе нужно?» Раздался голос сбоку и тут же умолк, когда взмахом руки я отсек говорившему голову. Люди вокруг продолжали пить, и никто не дернулся убрать тело или вытереть брызнувшую кровь. Всем было безразлично. Нужный мне пьяница также продолжал лакать пойло, на котором даже этикетки не было. Пришлось взять его за шиворот и потащить к выходу. Он упирался, что-то пытался орать, хватаясь руками за стулья, но выбора было мало. С моей силой я просто шел вперед, а он разжимал кисть, чтобы не сломать себе что-то. «Эй, мужик, ты кто?» Еще 3 личности, попытавшиеся меня остановить, пополнили ряды мертвецов. Больше желающих не оказалось. так что я, брезгуя брать его за плечо, потащил в ближайший дом. Чтобы не беспокоить обычных граждан, я вломился туда, где обитали наркоманы. Не обращая внимания на их вопросы, занёс ношу в ванную комнату и включил холодный душ на полную. Когда мужчина пытался брыкаться, я зажимал ему нос и заливал в рот воду. Так он становился послушнее. Пару раз в ванную заходили мужчины и женщины под кайфом, но воспринимали купание как норму, поскольку лишь хихикали и убирались обратно в комнату. Вытряхнув субтильное тело из рванины, в которую тот был одет, я отправился в комнату. Пошарил там, найдя нечто мешковатое, но подходящее по размеру. «Ты кто? Что тебе нужно?» Холодный душ пошёл мужчине на пользу, так что, протрезвев, он даже начал задавать вопросы. Теперь, когда он приобрёл относительно чистый вид, можно было носить его на плече. Поблагодарив наркош за невмешательство и подкинув им денег, я вышел на улицу. Машина стояла неподалёку, за рулём сидел Джереми, испуганно оглядываясь по сторонам. Район был, мягко говоря, неблагополучным, и одиноко стоящие заведённые машины с неместными номерами вызывало нездоровый интерес у некоторых личностей. Вот только стоило мне появиться, неся к машине человека словно пушинку, как тут же улица очистилась, и я спокойно закинул груз в багажник, дав подзатыльник за чрезмерное количество вопросов, которые он начал задавать. «Гони домой», — приказал я парню. «Оттуда свяжусь с седьмой. Нам теперь есть о чём с ней поговорить». «Да, босс», — откозырял он, трогаясь с места, на большой скорости стараясь уехать подальше от квартала.